17 августа 2017 года. Тим Берглинг. «Мой друг», смеющийся смайлик. «Подумал о тебе, скучаю. Напиши. Было бы здорово поболтать, когда у тебя будет время». Сердечко. Пол Таннер. «Вау. Звучит странновато, но я как раз собирался тебе написать. Я в Дубае. Да, давай поболтаем». Смеющийся смайлик. Тим Берглинг. «Ха-ха. Этот феномен синхронизации для меня загадка. За последние 2 года это случалось так часто. А, у вас уже поздно. Может, завтра созвонимся?» Терапевт Пол Таннер и его бывший пациент поддерживали связь. Тим никогда не ходил вокруг да около, если звонил Полу. Он мог коротко отчитаться о девушке или упомянуть об успехах Питбуля, но на самом деле ему побыстрее хотелось перейти к обсуждению каких-нибудь философских и экзистенциальных вопросов. Он оживленно рассказывал об очередном документальном фильме, об алхимии или левитирующем генераторе, создающем электричество из ничего. Именно на границе науки и реальности происходило все самое интересное и значимое. Он как-то читал о вирусологе, который считал, что электромагнитные сигналы можно сохранять в воде и по электронной почте пересылать к новому источнику. Если этого удастся добиться, все научное сообщество полетит к чертям. Тим всерьез мечтал изменить мир. Он связался со своим любимым режиссером Дарреном Аронофски, чей фильм «Реквием по мечте» в свое время произвел на него неизгладимое впечатление, и предложил ему сотрудничество. Может, они могли бы снять фильм о темной стороне фестивальной жизни на Ибице? Показать, сколько людей там каждое лето умирает от передозировки? А может, лучше сделать ставку на биографический рассказ о молодости Будды? Полу Таннеру нравилось, что Тим хочет помогать другим. Это хорошо, но как он сам-то себя чувствует? Врача расстраивало, что Тим никак не может остановиться. Тот же энтузиазм в духовных устремлениях, что отличал его как музыканта. Постоянное желание идти дальше. С момента курса реабилитации прошло 2 года, и у Пола сложилось впечатление, что Тим всячески пытается поддерживать сложившиеся у него фундаментальные взгляды. Казалось, он хочет понять себя, не прибегая к посторонней помощи. Терапевта злило, что все их беседы в основном сводились к философским рассуждениям. Что знал Пол о жизни своего пациента? Тим упомянул нового пса, рассказала Терезе и ее сыне. Иногда в разговоре всплывало имя какого-нибудь друга, класса или Анки, но это были лишь мимолетные замечания. Таннер предложил отправиться вместе в путешествие, например, на рисовые поля Бали, на пару недель. Пол тоже был склонен к духовным практикам, и на Бали у него был знакомый гуру, с которым Тиму точно будет интересно. Но Пол вполне мог прилететь и в Стокгольм, когда там бывал Тим. Но ничего упорно не складывалось. Тим был неуловим. Пол предполагал, что Тиму на самом деле не так хорошо, как он говорит, или как ему самому кажется. Возможно, Тим снова вернулся к своим дымовым завесам. Джон Маккен, владелец клиники на Ибице, тоже беспокоился. Здорово, если тренировки и медитации давали Тиму душевное спокойствие, но путь к хорошему самочувствию и психическому здоровью был куда проще. Самое главное — оставаться трезвым. Перед тем, как Тим покинул клинику, Маккиан постарался убедить его, что полный отказ от алкоголя и наркотических веществ — единственный способ полностью поправиться. Конечно, для 26-летнего парня такая жизнь может показаться скучноватой, но он основывался на собственном опыте. Как и Тим, Маккиан в довольно юном возрасте нашел способ снимать стресс. Выкурить косячок, принять таблетку, выпить пару стаканчиков спиртного, которые очень быстро превратились в бутылку. Он приучил свое тело к фальшивому расслаблению, и от этой привычки избавиться было невозможно. У зависимого человека есть эдакая кнопка. Хочет он того или нет. Готовая дорога к отступлению. Потому-то Джон Маккен продолжал ходить на встречи групп самопомощи, хотя и ничего не принимал вот уже более 30 лет. Встречи с другими наркоманами напоминали ему о том, как легко снова скатиться в бездну, и происходило это обычно в тот день, когда человек особенно доволен собой и своими успехами. Когда хочет вознаградить себя за проделанную работу, когда расслабляется, веря, что превратился в индивида, способного держать все под контролем и вовремя остановиться. До Маккеана дошли слухи, что Тим пробовал галлюциногенные грибы дома в Лос-Анджелесе и, вероятно, покуривал марихуану. По сравнению с опиоидами, каннабис был действительно безобидным веществом, но при этом мог привести к психозам. При психозе способность интерпретировать реальность давала сбои, либо вообще исчезала. Иногда выявить эти состояния было нелегко, особенно если окружение никогда не сталкивалось с подобным. У одних заболевание развивалось в течение нескольких лет, у других возникало мгновенно. Граница между нормальным и иррациональным стиралась. Все осложнялось тем, что пациенты при этом ощущали себя счастливыми и удовлетворенными. Им представлялось, что они способны понимать невидимые связи, создавать оригинальные ассоциации или входить в контакт с Богом или Вселенной. Состояние психоза обычно возникало при наркотическом опьянении, но порой продолжалось дни, а то и недели. Вначале ощущения могли быть приятными, но постепенно положение ухудшалось. Нередко человек утрачивал связь с окружением и самим собой. Это было ощущение нереальности происходящего.